Конфликты атеиста. Почему человек конфликтует с Богом, если он в него не верит? Настоящий атеист должен был бы со спокойным и невозмутимым интересом туриста выслушивать рассказы о нашей вере, проявлять благодушный интерес к нашим книгам, интеллигентно стремиться к осведомленности в истории и различиях мировых религий. Так ведет себя турист, посещающий экзотическую страну, которая интересна своей самобытностью, но не имеет к нему никакого отношения. Вовсе иное мы наблюдаем во время обычного разговора со среднестатистическим атеистом. Раздражение, отсутствие элементарной логики, нежелание ничего знать о вере, полное незнакомство с религиозными книгами и концепциями. Не говоря о том, что практически ни один из них не читал Евангелие. Или если станет утверждать, что читал, но на поверку окажется, что ничего не запомнил, да и не понял. Хотя во всем остальном это может быть вполне приветливый, уравновешенный и образованный человек. В чем же секрет такого юношеского максимализма и столь же юношеской неосведомленности, причем всегда сопровождающейся отрицательной эмоциональностью и раздражительностью? Причем вовсе не обязательно мы пристаем со своими верованиями. Чаще всего инициаторами разговоров о Боге являются как раз-таки сами атеисты. Атеисты нередко проявляют фанатизм в изложении своих взглядов. А фанатизм есть признак подавленного сомнения. Если человек действительно убежден в своей правоте, он абсолютно спокоен и может обсуждать противоположную точку зрения без тени негодования. Атеист проявляет невротический тип поведения, словно бы прося: «Ну, убедите меня в обратном», при том, что слушать ничего не желает. Слова об аде и бесах просто выводят атеиста из себя. Приходится признать, что в большинстве случаев атеизм – неразумное, продуманное и сознательное отрицание Бога, а какое-то спонтанное богоборчество. Иногда оно граничит с каким-то временным умственным затмением, если не помешательством. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Эмоциональная вовлеченность говорит о том, что обсуждаемый вопрос имеет личное значение, но желание разобраться в нем трезво и беспристрастно отсутствует. Скажем, задался атеист вопросом рациональным, житейским: какую выгоднее взять суду и стоит ли ее вообще брать? Он бы все обстоятельства изучил, взвесил и принял бы разумное решение. Почему бы ему не поступать в таком основополагающем вопросе, как вопрос веры? Ответа нет. Именно в этой изначальной нерациональности и кроются корни внутренних конфликтов атеистов. Как поступать, к чему стремиться, чему отдавать предпочтение, а что следует избегать, от чего лучше воздержаться? Полная неразбериха, когда основные вопросы жизни оказываются отданными на откуп эмоциям и упорному неведению. Святой Анатолий Великий неверие видел следствием легкомысленной дерзости, а Макарий Египетский – погони за почестями человеческими вместо почестей небесных. По словам преподобного Силуана Афонского, неверие бывает от гордости. «Горделивый человек своим умом и наукою хочет познать все, но ему не дается познать Бога, потому что Господь открывается только смиренным душам». Бог в представлении атеиста – объект весьма непостоянный. Они силятся и не могут согласиться с его точным определением. Более того, за границами своих эмоциональных рассуждений отрицание Бога совершенно не мешает атеистам общаться с ним, спорить, уповать на него. «Если Бога нет, то и Бог с ним. А если есть, то не дай Бог». Мне не встречались разумные атеисты, но чтобы быть вполне объективным, мы вполне можем такого представить. Итак, человек задался вопросом, есть ли Бог, и после серьезных изысканий ответил на него: Бога нет. Скажем, он изучил космологию и астрофизику, генетику, и всюду нашел для себя какое-то удовлетворительное объяснение, как Вселенная смогла возникнуть сама собой, и как жизнь во всем своем многообразии и сложности также зародилась сама собой. Хотя наука даже с натяжкой не может этого объяснить. Потом он последовательно изучил священные писания, труды святых отцов и не согласился с ними. он нашел естественное объяснение всем факторам, действующим в его жизни. Он преодолел уныние и бессмысленность своей жизни, нашел в них свой особый атеистический смысл. И вот, наконец, на склоне лет, вполне удовлетворенный своей жизнью, сомкнул глаза и отправился в небытие. Согласен, такое бывает, но не часто. Все-таки где-то в какой-то момент, когда ему будет очень плохо, шепнет этот человек едва слышно: «Господи, если ты есть, прости меня, помоги мне». Вот и нет нашего разумного атеиста. Дело в том, что верующему можно сколько угодно сомневаться в предмете своей веры. Это не делает его атеистом. А вот стоит один раз атеисту обратиться к Богу, и он больше не атеист. Вот такая классификация атеистов имеется у Моргана. Классификация атеистов. Первый. Антитеисты. Антитеисты – это люди, утверждающие, что Бога нет. Антитеисты, как правило, или весьма молоды, или скорбны разумом. Так как в любой вменяемый антитеист, хотя бы пару раз крепко задумавшийся о Боге, неминуемо осознает очевидное – доказать божественное несуществование невозможно. Есть, впрочем, и продвинутые антитеисты. Они пытаются подвести под свою упрямую уверенность идеологическую базу. Например, доказывают, будто библейский Бог противоречит законам физики или законам математики, или еще каким-нибудь законам. Второе. Агностики. Агностики убеждены, что человек не может и никогда не сможет выяснить, существует ли Бог. То есть агностики полагают, что, возможно, Бог и есть, вот только мы про это никогда-никогда не узнаем. Из этого агностики делают очевидный вывод. Раз прояснить ситуацию с Богом нельзя, значит, не стоит и пытаться. Слабое место позиции агностиков также очевидно. Их уверенность в непознаваемости Бога бездоказательна. В самом деле, агностики берут на себя смелость утверждать, что завтра Бог не материализуется на Красной площади и не начнет прием жалоб у населения. Но ведь если Бог таки материализуется, мы узнаем, что Он есть, а этого, согласно агностицизму, быть не может. Спрашивается, откуда агностикам известно о планах Бога? Они же неверующие, с Богом не общаются. Третий вид – апатотеисты. Позиция апатотеистов тверда и логична. Апатотеисты заявляют, что им по барабану, существует Бог или нет. И возразить на это, собственно, нечего. Апатотеисты имеют право быть безразличными. Единственное, надо четко понимать, ничего утверждать относительно Бога апатотеист не имеет права. Поэтому как только апатотеист вступает в спор о Боге, он тут же апатотеистом быть перестает. Четвертый вид. Анонитотеисты. Анонитотеисты считают, что если Бог и есть, то он бесполезен. Ну а раз так, то по мнению анонитотеистов и заниматься изучением Бога бессмысленно. Как анонитотеисты доказывают свой тезис о бесполезности Бога? При помощи разнообразной софистики. Например, приводят исторический анекдот о Лапласе и Наполеоне. Лаплас, согласно легенде, представил Наполеону свою космологическую теорию, и Наполеон задал астроному вопрос: «Где тут Бог?» На что Лаплас остроумно отбил солдафона: «Мой император, эта гипотеза мне не понадобилась». Любому поверхностно знакомому с логикой человеку очевидно, из этого анекдота ровно ничего не следует. Гипотеза Бога не понадобилась Лапласу? Возможно, понадобится Перельману. Но Лаплас ведь не использовал при создании своей теории теорему Агюстена Коши, верно? Не утверждаем же мы на этом основании, что теорема Коши – бесполезная игрушка схоластов-математиков. Кстати, быть анонитотеистом сейчас модно. Если хотите быть в большинстве, занимайте эту позицию. Пятый вид. Асунефатеисты. Асунефатеисты полагают, что у нас пока недостаточно знаний, чтобы утверждать что-либо о Боге наверняка. Может быть, Бог есть. Может быть, Бога нет. Однако было бы здорово провести дополнительные исследования и получить больше информации. Короче, в отличие от остальных категорий атеистов, асунов-атеисты считают поиски Бога важным и перспективным занятием. Ну, в самом деле, сложно переоценить выгоды, которые мы получим, если нам удастся, например, добраться до библиотеки Бога и найти там исходники человека. На мой взгляд, именно позиция асунов-атеиста и приличествует настоящему ученому, так как она, с одной стороны, является именно позицией исследователя, а не позицией овоща, и, с другой стороны, не содержит в себе явных логических изъянов. Абсолютным потрясением для научного мира стало выступление известного профессора философии Энтони Флю. Ученый, которому сегодня далеко за 80, долгие годы был одним из столпов научного атеизма. На протяжении десятилетий Флю издавал книги и читал лекции, построенные на тезисе о том, что вера во Всевышнего не оправдана. Однако серия недавних научных открытий заставила великого защитника атеизма изменить свои взгляды. Флю публично заявил, что ошибался, а Вселенная не могла возникнуть сама по себе. Она, очевидно, была создана кем-то более могущественным, чем мы можем себе представить. По словам Флю, ранее он, как и прочие атеисты, был убежден, что когда-то, давным-давно, из мертвой материи попросту появилась первая живая материя. Сегодня невозможно себе представить построение атеистической теории возникновения жизни и появления первого организма репродуцирования, говорит Флю. По словам ученого, современные данные о строении молекулы ДНК неопровержимо свидетельствуют о том, что она не могла возникнуть сама по себе, а является чьей-то разработкой. Генетический код и буквально энциклопедические объемы информации, которые хранит в себе молекула, опровергают возможность слепого совпадения. Британский физик Мартин Джон Рис, который стал лауреатом Темплтоновской премии этого года, считает, что Вселенная – очень сложная штука. Ученый, на счету которого более 500 научных работ, получил 1,4 миллиона долларов за то, что доказал существование Творца. Хотя сам физик является атеистом, добавляет издание «Корреспондент». «Существование Бога доказано научными методами», заявил директор Международного института теоретической и прикладной физики, академик РАЕН Анатолий Акимов, сообщает Интерфакс. «Бог есть, и мы можем наблюдать проявление его воли. Это мнение многих ученых. Они не просто верят в Создателя, а опираются на некие знания», сказал он в интервью, которое публикует в пятницу газета «Московский комсомолец». При этом ученый отметил, что и в прошлые века очень многие ученые-физики верили в Бога. Более того, до времен Исаака Ньютона разделение между наукой и религией не существовало. Наукой занимались священники, поскольку они были самыми образованными людьми. Сам Ньютон имел богословское образование и часто повторял: «Законы механики я вывожу из законов Божьих». Когда около 300 лет назад ученые изобрели микроскоп и стали изучать, что происходит внутри клетки, процессы удвоения и деления хромосом вызвали у них ошеломляющую реакцию. Как такое может быть, если бы все это не было предусмотрено Всевышним? «Действительно», — добавил Акимов, — «если говорить о том, что человек появился на Земле в результате эволюции, то с учетом частоты мутаций и скорости биохимических процессов для создания человека из первичных клеток понадобилось бы времени много больше, чем возраст самой Вселенной». Кроме того, — продолжил он, — были выполнены расчеты, показавшие, что количество квантовых элементов в объеме радионаблюдаемой Вселенной не может быть меньше, чем 10155, и она не может не обладать сверхразумом. «Если все это единая система, то, рассматривая ее как компьютер, спросим, а что же не под силу вычислительной системе с таким количеством элементов? Это же неограниченные возможности, больше самого навороченного и современного компьютера в несоизмеримое число раз», — подчеркнул ученый. По его мнению, то, что разумными философами называлось всемирным разумом, абсолютом, это и есть сверхмощная система, которая отождествляется у нас с потенциальными возможностями Всевышнего. Это, считает Акимов, не противоречит основным положениям Библии. Там, в частности, говорится, что Бог вездесущ, Он присутствует всегда и везде. Мы видим, что это так. Господь обладает неограниченными возможностями воздействия на все, что происходит. Акимов крестился в 55-летнем возрасте. «Вы поверили в Бога?» – спросил его священник, когда он пришел в церковь. «Нет, я просто понял, что его не может не быть», – ответил ученый. Однажды один атеист задал такой вопрос. «Как же вы можете верить Библии, если не знаете толком, кто ее написал?» А верующий у него спросил, «А кто автор таблицы умножения?» Атеист не знал, что ответить, он не знал автора таблицы умножения. На что верующий ему сказал, «Но ведь незнание автора таблицы умножения не мешает вам ей пользоваться и верить в то, что она правильная». Так ли важно, кто написал Библию? Важно, что она правильная. Если много молиться и хорошо верить, то в нас начинает работать Дух Святой. И этот Дух Святой наставляет наши мысли таким образом, что мы становимся проводниками мыслей Господа Бога. Поэтому библейские тексты называются «боговдохновенными», будто Бог своим Святым Духом диктует нам их. Для этого, конечно, надо быть очень святым человеком. Это далеко не всем нужно и далеко не у всех получается. Но евангелисты, писавшие Евангелие, пророки, которые писали различные части Библии, видят прошлое и будущее. Не от того, что они такие замечательные, а от того, что Господь действует через них своим Святым Духом. Именно это и отличает боговдохновенные тексты от каких-либо других книг.